Глава 18. С утра я едва не проспала. Подскочила, выругалась и помчалась собираться, веселя девчонок своим суматошным метанием по комнате. Могли бы не ржать, а просто разбудить меня на полчаса пораньше. А так пришлось наскоро заплести волосы в косу и есть буквально на бегу, ухватив в столовой кофе и пару пирожков. Но, к счастью, я не опоздала. И сегодня занятие с Ноксом прошло без эксцессов. Мы обсудили план курсовой, он посмотрел на мои наработки и даже сдержанно похвалил. «Можешь же, если хочешь. Просто нужно приложить определенное усердие и потратить немного времени». «Ага, немного. Так и скажи. Все свое свободное время, тиран». Я была достаточно умна, чтобы не произнести это вслух. Просто поспешила сбежать, поймав на себе долгий и задумчивый взгляд. Вот что он меня разглядывает? Я и так в его обществе чувствую себя очень глупо и постоянно смущаюсь. Совсем не те эмоции, которые стоит испытывать рядом с преподавателем. Это все его дурацкие татуировки виноваты. Если бы я их не видела, то и относилась бы совсем по-другому. Мне и в голову не пришло бы размышлять о теле, которое скрывается под строгим камзолом. Разобравшись с курсовой, я пообедала, немного позанималась в библиотеке и направилась в комнату. У меня оставалось время, чтобы неторопливо привести себя в порядок и, быть может, даже принять ванну с пеной и ароматическими маслами. «Верена!» — услышала я и обернулась к бегущему ко мне Джевису. Парень мчался с другого конца коридора и изрядно запыхался. «Привет!» — улыбнулась, чувствуя, как на лице появляется глупо-счастливое выражение. «Привет!» — ответил на улыбку он. «Мы сегодня с друзьями собирались съездить к Сияющему озеру. Я бы мог поучить тебя кататься на коньках. Поедешь с нами?» На лице Джевиса застыла надежда, и у меня сжалось все в груди, так как я была вынуждена ему отказать. «Прости, но я сегодня вечером уезжаю. Мне казалось, я прямо сейчас разревусь. Почему в моей жизни все так неправильно? Я ждала этого момента 2,5 года, и когда он настал, сама же отказалась». «Жаль». Джевис немного отступил и грустно улыбнулся. А я развернулась спиной, чувствуя, что начинаю ненавидеть отбор, Дана и обстоятельства. Ну вот не мог недовампир позвать меня не в пятницу за платьем, а пораньше. А так я сама, лично, отказалась от свидания с парнем своей мечты. «Тогда в следующий раз?» — в спину мне уточнил Джевис. «Непременно!» — отозвалась, надеясь, что он поверит. Конечно, я расстроилась, но быстро взяла себя в руки. Если я нравлюсь Джевису, то из-за одного отказа не случится ничего страшного. В другой раз соглашусь, и он обрадуется. Хотелось в это верить. Я уже не с таким энтузиазмом думала о поездке в город, да и об отборе тоже. Решила в нем участвовать, чтобы привлечь внимание Джейвиса. А сейчас отказываюсь от свидания, так как не хочу провалить очередной этап. Как-то это неправильно. Но если я сегодня не явлюсь навстречу, Дан мне этого не простит. Поэтому придется собираться и идти, утешая себя тем, что все к лучшему. Просто, возможно, сейчас я этого не вижу. В комнате девчонки приникли лицами к оконному стеклу. На улице как раз снимали один флаг и вешали другой. Мне даже немного стало жаль, что жизнь возвращается в свою колею. Халява тоже сидел на подоконнике и через стекло языком пытался поймать снежинки. Стефи над ним потешалась, а Элси с наслаждением ела третий эклер. Это так она решила вознаградить себя за вчерашние стрессы. Я начала собираться, готовясь наведаться в Укус. Однозначно понятно, что традиционный стиль одежды, к которому я привыкла, совершенно не подходит. Поэтому пришлось залезть в косметичку Стефи и шкаф Элси. Совместными усилиями удалось создать нечто стоящее из моего унылого повседневного варианта. Нашла темно-синее платье, которое Элси было в самый раз, а вот меня обтягивало, словно вторая кожа. Ладно, хоть ноги были прикрыты до носков черных ботиночек на каблуке. Уложила волосы легкими волнами и нанесла вечерний макияж, сделав акцент на губы, хотя в обычной жизни помадой почти не пользовалась. С удовлетворением посмотрела на себя в зеркало. В будние дни я была довольно невзрачной. Симпатичной, но из-за волос мышиного цвета и светлых глаз часто казалась невыразительной. Но не сегодня. Сегодня глаза казались синющими из-за густо накрашенных ресниц, а губы привлекали внимание. «Хороша!» — резюмировали девчонки. «Чудо, как хороша! Тебя можно сразу выпускать на репетицию бала!» «Так можно вообще никуда не ехать?» — усмехнулась я. «Раз я и так хороша!» «Как это не ехать?» — возмутилась Элси. «Ехать и привозить платье, которое сразит всех в самое сердце! Ты должна быть самой лучшей и утереть нос этой зазнайки Эссель!» «Смотри, не очаруй там моего Данчика. Он у меня впечатлительный», — с усмешкой напутствовала Стефи. «Хотя...» — она задумалась. «Можешь очаровывать. Вы бы с ним неплохо смотрелись». «Нет!» — внезапно возразила Элси. «Рядом с Даном будет хорошо смотреться блондинка». «На себя, что ли, намекаешь?» — хмыкнула Стефи. «Ты втюрилась в моего братца? Он ведь удивительно обаятельный поганец». «Ты говоришь глупости. И почему сразу на себя?» Смутилась Элси и опустила глаза. Похоже, все-таки Стефи попала в точку. «Так, к слову, пришлось. Он жгучий брюнет. С ним рядом хорошо будет смотреться изящная блондинка. К тому же Верине Джерис нравится». «Не, Дан мне не нужен», — подтвердила я. «Он классный, но как друг». Иначе я его не воспринимаю. «Только Дана мне еще не хватает», — думала я, накидывая на плечи длинную шубку из блестящего черного меха. Удобная и легкая, она была единственной по-настоящему дорогой вещью у меня в гардеробе. Подарок бабушке на 18-летие. Носить эту красоту в академии было некуда, поэтому я радовалась каждый раз, когда представлялась возможность ее надеть. Последним штрихом стали эльфийские духи из загашников Элси, и я выскочила в коридор. Дан должен ждать меня за воротами академии. Я пролетела холл и выскочила на улицу, поймав парочку заинтересованных взглядов. Нашим было интересно, куда эта Верена намылилась в пятницу вечером, да еще и вся такая нарядная. Улыбнувшись, пробежала мимо. Их любопытство можно понять. Я крайне редко выбиралась за границы студенческого городка. Ну, не было у нас с девчонками привычки гулять за пределами академии. Отсюда уехать — не проблема. А вот назад вернуться, да еще и до тех пор, пока не наступил комендантский час, уже непросто. Регулярный транспорт вечерами ходил из рук вон плохо. Снег похрустывал под ногами, намекая на то, что осень закончилась. Пусть и поздно в этом году, но зимний бал будет именно зимним, а не дождливым, как в том. Морозный воздух щекотал ноздри, и я даже убавила шаг, чтобы насладиться хорошей погодой. В очередной раз пожалела о том, что не смогла поехать вместе с Джейвисом. Прогулка на свежем воздухе сейчас была предпочтительнее, нежели душный клуб. А если учесть, какая компания прилагалась к прогулке, вообще захотелось разрыдаться. Как и обещал, Дан ждал меня сразу за воротами. Парень даже не опоздал. Он стоял возле черного, украшенного золотом экипажа, и выглядел совсем не так, как я привыкла. На Дане было длинное пальто, распахнутое на груди, и алый шарф. В таком виде его вампирская внешность стала особенно заметна. В глазах вспыхивали алые искры, а улыбка казалась хищной. «Классно выглядишь», — сообщил он, и на его лице мелькнуло смутившее меня восхищение. «Ты тоже», — вернула я комплимент. «Ну что, поехали?» «Прошу». Он открыл дверь экипажа и помог мне забраться внутрь. Сам уселся рядом, скомандовав кучеру трогаться. А я устроилась поудобнее на кожаном сиденье и выглянула в окно. Кружевные занавески в экипаже были свежими и накрахмаленными. Значит, скорее всего, это личный экипаж Дана. Извозчики такими мелочами не заморачивались. Я любила разглядывать пейзажи в дороге, поэтому всегда обращала внимание на чистоту занавесок. На открытом пространстве возле ворот академии оказалось достаточно много экипажей. Почти все они ехали в город. Меня привлек лакированный черный монстр с серебряной отделкой. Один из тех новомодных самоходных агрегатов, магикаров, которые работали на магической энергии. Интересно, кому он принадлежит? Пронеслось в голове, а потом мимо пронесся и сам экипаж. С такой скоростью, что я поняла, догнать его и рассмотреть получше нереально. Вечер пятницы наступил, а желание ехать куда-то развлекаться так и не пришло. Любимое кресло возле камина манило со страшной силой. Коньяк, дорогой, выдержанный, имелся и дома. Наверное, это старость. А старость нужно гнать, даже если делать это неприятно. К тому же в данной ситуации поездка в кабак была не удовольствием, а лекарством. И Нокс все же собрался. Даже договорился с парочкой приятелей. Не потому, что остро нуждался в компании, просто не любил нарушать данное обещание. Не явиться на самим же назначенный сабантуй не позволила бы совесть, поэтому пришлось выдвигаться из уютного тепла в царство алкоголя и разврата. Возможно, настроение придет в процессе. Он шел по коридору, когда мимо простучала шпильками по паркету Верена. Она явно торопилась и смотрела строго перед собой. Нокса обдала запахом дорогих эльфийских духов, и девушка исчезла за поворотом. Его она даже не заметила. Магистру вообще казалось, что эта студентка воспринимает его как нечто среднее между громкоговорителем и чертежной доской. Непонятно с чего, но это невероятно злило. Все же не настолько он стар, чтобы девушки смотрели на него так же, как на шароподобного ректора. Не то чтобы Нокс пытался привлечь внимание кого-то из студенток, упаси Всевышний от такого счастья, но поведение Верены по непонятной причине задевало. Пришлось ускорить шаг и посмотреть, куда она с такой скоростью несется. Неслась девица явно за пределы Академии и, конечно, бежала не просто так. Ее уже поджидал весьма смазливый парень, явно старше и, что совсем Ноксу не понравилось, не человек. Вампирской крови в ухажёре Верены было с избытком. Не чистокровный, но точно полукровка. Интересно, сама Верена знает? Потому что парень предусмотрительно не демонстрировал клыки, когда улыбался ей при встрече. Обычно вампиры любят красоваться перед возлюбленными и не делают это лишь тогда, когда скрывают свою истинную природу. Вообще-то это совсем не его дело. И менять планы на вечер не хотелось. Но какая разница, где именно кутить? Укус, говорят, тоже весьма достойное заведение. А больше в богом забытом Ревенбурге вампиру свою спутницу повести некуда. Конечно, когда Нокс садился в магикар, он уговаривал себя, что ему наплевать на Верену. Но как преподаватель он несет ответственность за своих студентов. Если вдруг с девушкой что-то случится, он будет корить себя всю оставшуюся жизнь, поэтому лучше проконтролировать в меру сил. А если парочка отправится куда-нибудь в другое место, или вампирёныш окажется просто влюбленным молодым идиотом, значит, он даже не подойдет, просто будет делать то, что запланировал. В результате, когда магикар вывернул на дорогу, ведущую к городу, Нокс был твердо уверен, что выпить и найти какую-нибудь покладистую девицу на ночь — лучше всего именно в вампирском укусе. Для этого он и создан его хозяйкой, очаровательной Самирой. Кстати, когда-то, когда еще не было укуса, с Самирой их связывали весьма пылкие отношения. Это было давно, но, возможно, стоит вспомнить прошлое. Я рада была, что наконец-то выбралась из стен Академии. Во время учебы мы не так-то часто ездили в Ревенбург. На территории студенческого городка находилось все необходимое, но иногда становилось скучно. Однажды на первом курсе мы гуляли допоздна и приехали после начала комендантского часа. Пришлось ночевать под стенами академии. Больше не хотелось. Хорошо, хоть тогда был конец весны, и мы только измучились, но не замерзли. Я сидела, уставившись в окно, и наблюдала за пейзажем. Уже смеркалось, и вдалеке можно было разглядеть мерцающий город. Отсюда, с вершины холма, по которому шла дорога, яркое освещение улиц смотрелось магическим. Хотя ничего сверхъестественного в нем не было, обычные уличные фонари и окна домов. Ривенбург — средний по величине город. До столицы с ее широкими проспектами и роскошью он, конечно, не дотягивал, но все равно был весьма симпатичным и цивилизованным, с богатой историей и своей неповторимой архитектурой. Мне он нравился именно старинной неспешностью и атмосферностью, домами, которым больше сотни лет, мощенными улицами, набережной, с лавочками и изящными беседками, великолепным историческим центром и фонтанами. Новые рабочие кварталы жались к нему, словно желая тоже попасть под сияние ярких фонарей. Даже вечером здесь было много людей и повозок. Чем ближе к центру, тем плотнее становилась толпа. Мы даже постояли в транспортной толчее, прежде чем добрались до укуса, и нашли место, где можно припарковать экипаж. «Ну что, готово?» — спросил Дан, который молчал всю дорогу, из-под тишка разглядывая меня. Сегодня он вел себя как-то странно, был напряжен и загадочен, что несколько настораживало, но не до такой степени, чтобы всерьез этим обеспокоиться. У меня тоже настроение было не самым радужным. Предпочла замкнуться и думать о своем. «Конечно, как всегда». Я улыбнулась и откинула назад волосы. «Ты сегодня очень красиво», — сказал парень, помогая мне выйти из кареты. «Даже не ожидал». «Не ожидал, что я могу быть красивой?» — поинтересовалась с обидой. Дан все же не был мастером комплиментов. «Не ожидал, что можешь быть красивой настолько», — уточнил он. «Внутри держись ближе ко мне. Хорошо, если возьмешь меня под руку». «Зачем?» — нахмурилась, не понимая ход его мыслей. «Лучше пусть нас считают парой», — туманно пояснил он. Я пожала плечами. «Надо так надо. В конце концов, на мне высоченные каблуки». Очень удачно, что есть за кого подержаться. Не хотелось бы сверзиться с них на какой-нибудь лестнице. Когда мы шли к дверям укуса, я заметила приглянувшийся мне у Академии магикар. Ну, или очень на него похожий. Впрочем, мы по дороге встретили не один такой агрегат. Даже на парковке стояло несколько подобных, поэтому я могла ошибаться. Даже на улице у заведения было людно. И мы пропихивались сквозь толпу, чтобы пробиться ближе к входу, на пороге которого ждал фейс-контроль. Несколько человек перед нами завернули, и я занервничала. Вдруг и нас не пустят. Но переживания оказались напрасны. Мы даже в очереди стоять не стали. Дан уверенно провел меня мимо всех столпившихся у входа людей прямиком к двери. Нас, конечно же, обругали, но Дан не обратил ни малейшего внимания. Едва заметно кивнул охраннику на входе, бросил «А она со мной» и провел меня внутрь слабо освещенного, задымленного помещения полного народа. Да, давненько я не была в клубах. И, наверное, к лучшему. Я растерялась на пороге. Длинный холл, тоже заполненный то ли людьми, то ли вампирами, темнота и громкая музыка. Кто-то толкнул в плечо, и я, отскочив в сторону, едва не налетела на проходящего мимо парня. Хорошо, хоть Дан меня удержал. «Так будет правильнее», — сказал полувампир, взял меня за руку и уверенно потащил вслед за собой, ловко лавируя между не всегда трезвыми посетителями клуба.